и веселый испуг, ужас и хохот. Сейчас деревня полыхала рябинами, отблескивала чистыми окнами. Каждый дом стоял отдельно, каждый перекособочился по-своему, и в этом было свое лукавство. Где-то вверху на реке неторопливо постукивал лодочный слабый мотор. Он как бы излагал неторопливую повесть житейских осенних хлопот. «Ничего, дорогой товарищ, все идет, катится помаленьку, так уж заведено». Я не выдержал и улыбнулся. На той стороне реки тоже был лес, но уже малосильный, ненастоящий. Сквозь него зыбко просвечивали пустоты, и угадывалось движение обширных масс океана. Там были и мои острова с невиданным лесом. Стоило подумать про острова, как снова вернулась, запрыгала, защелкала жилка. Когда я подошел к крайней избе, из-за перекособоченного, но в веселой синей краске крыльца вышла рыжая собака и трижды гавкнула. Но не на меня, а в избу, вызывая хозяев. После этого собака подошла ко мне, обнюхала колени и, утешительно махнув хвостом, села в сторонке. В сенях тяжко заскрипели половицы. Казалось, кто-то нес тяжелый мешок и боялся в темноте ступиться. Распахнулась дверь, и на крыльцо вышла старуха, столь могучего роста, что я даже усомнился в реальности происходящего. Она была в платье из темного ситца, а из-под платья торчали носки литых рыбацких сапог. И лицо у нее было как бы литое, с твердым мужским подбородком. Старуха укрепилась на крыльце, подняла к глазам тяжелую ладонь и так разглядывала меня. Точно она была постовой Илья Муромец, а я хитрый и коварный татарин на горизонте. Собака поднялась и пересела точно в центр тропинки между старухой и мной, как бы уважая хозяйку, но и не нарушая обычаи гостеприимства. Лодочный мотор на реке затих. Рябины шумно стряхнули воду с огненных листьев. «Так пришел, так зачем под дождем мокнешь?» — громко и ехидно спросила старуха. Мне показалось, что я уловил мгновенно мелькнувшую улыбку, и сквозь эту улыбку, как бы со стороны, увидел и собаку, соблюдавшую дистанцию, и самого себя в обтертой лесной одежде, скрюченного под рюкзаком, но щегольской офицерской сумкой, которая как бы удостоверяла мое непростое положение в этих самых лесах. Старуха повернулась и так же тяжко ушла в избу. Я прошел следом. В избе пахло печкой, рыбой и сухим деревом. Я сел на лавку. У здешних деревень есть одна особенность, которую вряд ли где в мире встретишь. Они всегда строились в лесу, но на реке или вблизи моря. Поэтому повседневный обычай сплел воедино плуг крестьянина, топор лесоруба, рыбацкое знание сетей, прижимных и отгонных ветров, а также разный морской обиход. Вот и сейчас в поле зрения я видел картошку, сваленную для просушки в углу, груду сетей, из-за которых торчал заговорщицкий глаз, прошмыгнувший за мной собаки, два топора, один с финским прямым, другой с плотницким топорищем, несколько стеклянных оплетенных шаров поплавков и на стенке две раскрашенные увеличенные фотографии в рамках. Бравые светлоглазые парни в морской форме. Один в бескозырке, другой в офицерской фуражке с крабом. Собака затаилась в углу, Лишь глаз ее доброжелательно поглядывал на меня –